по-русски. Как это по-русски? Приветствуем всех любителей русского языка. На ваши вопросы отвечают доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. А начинаем мы, как обычно, с ответов на вопросы, которые вы задали в прошлых передачах или в письмах. У меня в руках письмо от Ларисы Александровны Четвертковой из Петербурга. Вот что, в частности, она пишет. «Хочу защитить русский народ. Ему приписывают пословицу «курица не птица, женщина не человек». Так вот, на эту тему есть две старые русские пословицы. Первая – «курица не птица, баба не девица». И вторая – «курица не птица, лодырь не человек, болтун не хозяин». А ну, вы слышали когда-нибудь? Нет, никогда не слышал. И, к сожалению, Лариса Александровна не приводит источников, из которых она почерпнула эти сведения. Лариса Александровна продолжает. «Но какой-то лодырь или болтун взял да переиначил пословицу, пользуясь незнанием людей. Сообщите об этом господину Познеру, ему это неизвестно». Так заканчивает свое письмо Лариса Александровна. «Должен сказать, что мы все-таки не будем сообщать об этом господину Познеру. По той простой причине, что пословица, которая выглядит даже грубее, чем ее приводит Лариса Александровна, а именно «курица не птица, баба не человек», зафиксирована в сборнике пословиц русского народа, который был собран и издан еще Владимиром Ивановичем Далем. Могу сослаться на издание более близкое к нам, например, в Москве в издательстве художественной литературы в 1989 году был переиздан этот сборник, но переизданий огромное количество. Так что защищать русский народ не приходится. У русского народа и кроме этой пословицы есть немало пословиц, которые тоже выражают отнюдь не самое лучшее отношение к женщине. Ну, например, у того же самого Даля в его толковом словаре живого великорусского языка в статье на слово «баба» приводится, я приведу только две, их там больше, приводится, например, пословица «у бабы волос долог, да ум короток» или «бабьи умы разоряют домы». И этот список можно было бы продолжать. Но не только в этом причина, по которой русский народ не нуждается в защите. Это вот такое отношение к женщине, конечно, отношение с сегодняшней современной точки зрения совершенно неприемлемое, имеет очень древние корни. Немножко истории. 23 октября 585 года, то есть в VI веке нашей эры, в городе Макони состоялся Второй Маконский собор, церковный собор, под председательством святого архиепископа Приска Лионского. Так вот, Григорий Турский, очень известный историк, автор знаменитой «Истории франков», в 8-й книге своей «Истории франков» в 20-й главе рассказывает об этом соборе и пишет, в частности, что один из епископов, а в соборе участвовали 63 епископа, один из епископов поднял вопрос, можно ли называть женщину словом «homo», ну, известным латинским, да, «homo sapiens». Можно ли, применимо ли это слово к женщине? Надо сказать, что сам вопрос имел скорее не церковный, а лингвистический смысл, потому что слова, производные от латинского «homo», в это время в старофранцузском и в других древних версиях современных европейских языков сужало свое значение и начинало применяться исключительно к мужчине. Не случайно производное от латинского «homo» современное французское слово означает именно «мужчину». Ну так вот, по легенде, вопрос был решен положительно. То есть, все-таки можно называть женщину этим словом. Но... Сейчас феминистки терпят-терпят. Убьют, да. Очень расстроятся. Но он был решен положительно с перевесом в один голос. 32 епископа проголосовали за то, что можно, и 31 против этого. Кстати, по другой версии, вопрос на этом же соборе был решен отрицательно. Так или иначе, еще в VI веке нашей эры епископы, церковные деятели инициировали дискуссию о том, допустимо ли считать женщину таким же полноправным существом, как и мужчина. И должен заметить, по всему моему рассказу, очевидно, что здесь русскими тут просто не пахло. Это история очень древняя, она подобные пословицы, подобные выражения вы можете найти не только в русском, в любом языке. Повторяю, это устаревший взгляд. Это то, что с современной идеологией не вяжется никак, с представлениями современного, ну, нормального, я надеюсь, человека, это не вяжется никак. Но факт есть факт. В истории русского языка, в истории русского народа эта пословица зафиксирована, и нечего русский народ защищать, он от этого хуже не становится. Как это по-русски-то? Кто-то уже дозвонился. Пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте, уважаемый Михаил Яковлевич, Мария Анатольевич и Елена Николаевна. Здравствуйте. Меня зовут Ян. Позвольте задать вам несколько вопросов. Значит, вопрос первый. Меня вот заинтересовало такое предложение пословица «один в поле не воин». Вот меня заинтересовало, какой частью речи является слово «один». И вот я заглянул в два словаря. Вот в словаре Ожегова за 1986 год. И я прочитал, что слово «один» в значении прилагательного, то есть единственный, в значении прилагательного. Но вот меня смущает, вот в значении, это значит, является уже прилагательным или не является прилагательным, если в значении прилагательного. Но далее, в большом толковом словаре, это же слово сказано в значении существительного. И сказано, что один в данном случае подразумевается как человек. Вот как вы считаете, как этот случай правильнее рассматривать? А почему вы именно им заинтересовались? А совершенно случайно. Просто интересно иногда смотреть на разные пословицы, поговорки. Я себе мысленно вдруг задаю интересные вопросы, как мне кажется. И вот стараюсь на них в словарях найти ответ. Вот меня заинтересовало такое вот разночтение интересное. Следующий вопрос связан вот со словом «фокус». Вообще вот я нашел, что «фокус» это латинский корень в значении «очаг». Вот и употребляется это слово в основном для описания важных точек оптической системы, если не вдаваться в строгое определение. Так вот, имеет ли к этому корню слово «фокус» в значении «трюк»? Нет. И еще такой вопрос. Вот на лекции по религиоведению я слышал, что люди, боясь определенной реалии, которая может им угрожать, вместо настоящего имени иногда могут использовать имя-признак. И вот слово «медведь» является подобным примером. Но есть в русском языке слово «берлога», и можно провести параллель между словом «берлога» и английским корнем «бэ» – «медведь». Вот как вы вообще относитесь к подобной точке зрения? И является ли корень «бер» исконным корнем, если вы, конечно, разделяете эту точку зрения? Спасибо, Ян. Ну, если позволить по поводу фокуса сразу же, потому что я встрял во время речи. Яна, нет, перед нами классический пример амонимов, причем амонимов именно в русском языке, потому что фокус в значении трюк, того, что производит фокусник, это из немецкого, причем вот мы все с детства помним, что есть такое сочетание хокус-покус, фокус-покус. Это вот действительно та присказка, которую использовали фокусники, и в словаре Даля даже написано, что, скорее всего, это восходит к творчеству Гёте. То есть вот благодаря переводом его текстов и в русский язык попадают в XIX веке подобного рода конструкции. По поводу третьего вопроса медведя и берлоги, это одна из этимологий, действительно, которую в свое время поддерживал и Макс Фасмер, и ее очень часто приводят для того, чтобы проиллюстрировать небезызвестную ситуацию, связанную с тем, что у нас нет, собственно, славянского названия медведя, потому что мы со школьной скамьи помним, что медведь — это слово, которое состоит из двух корней, правда, иногда запутывают учеников и говорят, что это якобы тот, кто знает, где мед, на самом деле это тот, кто ест мед. Но мы понимаем, что это описательная конструкция, некий образ животного, а как, собственно, само животное называлось, не очень понятно. Понятно, что раз такой принцип был положен в название, то, видимо, это была табуированная лексика, то есть не хотели называть это животное тем словом, которым должно было бы называться, поэтому придумали вот такого медведя, придумали Потапыча, косолапого Шалапова и прочие описательные конструкции. Но последнее вот время говорят о том, что все-таки, быть может, вот эта вот история с биорлогой, как однокоренной сбир, это все-таки скорее вот желание выдать желаемое за действительное, что она все-таки немного сомнительна, хотя, с другой стороны, ничего более внятного по поводу биорлоги я вот еще не встречал. Но то, что современными учеными эта этимология ставится под сомнение, она вот есть. Ну да, очень соблазнительно. В немецком языке есть слово «Bärenloch», дословно «медвежья яма» или «медвежья дыра». Но вот даже составители краткого этимологического словаря русского языка под редакцией Шанского пишут, что эта этимология ошибочна. Почему? Потому что в старославянском существовало слово «берло», а «берлога» — это от него уже образованное. Обратите внимание, Ян, на то, что в этом старославянском слове уже есть «эль», которого нет ни в немецком «бер», ни в английском «бер» и так далее. Так что вот эта связь с германскими словами, которые обозначают это же животное, крайне сомнительна. И, наконец, по поводу вашего первого вопроса «Один в поле не воин». Мне ближе точка зрения большого толкового словаря русского языка под редакцией Кузнецова. Здесь числительное «один», я напомню, речь идет о пословице «один в поле не воин». Числительное «один» в роли или в значении существительного. По всей видимости, Сергей Иванович Ожегов, толкуя «один» как числительное в значении прилагательного, подразумевал, что здесь «один» в значении «одинокий» в единственном числе. Но думаю, что даже если подразумевать «одинокий» и переиначить пословицу, сказав «одинокий в поле не воин», то все равно «одинокий» — это прилагательное, которое превратилось в существительное. Оно функционирует как подлежащее. Так что здесь оно в значении существительного. Для числительного «один» это не уникальная ситуация. У него очень много разных модусов существования, оно может употребляться и как неопределенное местоимение, и как эквивалент неопределенного артикля, и как собственно числительное, и как существительное, и как прилагательное. И не только в русском языке числительное «один» занимает вот такое особое место среди всех других числительных. Это характерно для очень многих языков мира. Вот такая здесь история. Это по-русски. Алена спрашивает нас, как правильно в пословице: в каждой избушке свои петрушки или свои погремушки? Ну, погремушки, конечно, петрушки вряд ли бы... Хотя, с другой стороны, если мы говорим вот о том, что по-английски называется «панч», то, может быть, можно было бы и обыграть. Но думаю, что все-таки это скорее языковая игра. Во всяком случае, я вот всегда слышал только про погремушки. Я тоже. Антонина интересуется, как правильно писать слово «чрезвычайно». Ее интересует, есть ли буква «е» после буквы «ч»? Нет. «Чрезвычайно». То есть приставка пишется по-старинному, с неполногласным сочетанием «чрез». Как это по-русски-то? А вот Ольга интересуется, можно ли создавать новые пословицы? Ведь у всех свои погремушки. А кто запрещает? Создавайте. Приживутся они или нет, это уж другое дело. Я, например, одну придумал, но никогда ее по радио не расскажу. А что, неприличные? Ну, частично. Ну, тогда не спрашивай. Адрес наш такой, напомню, уже все, наверное, знают, но тем не менее. 197-022, Санкт-Петербург, набережная реки Карповки, дом 43, программа «Как это по-русски». С вами прощаются доктора филологических наук, профессора кафедры русского языка Российского педагогического университета имени Герцена Михаил Яковлевич Дымарский и Валерий Анатольевич Ефремов, а также я, журналистка Елена Майзель. До встречи в эфире, друзья!